Хорошо, что в руках было два клинка. Одним Беркутов освободил ногу и с мерзким обрубком, истекающим слизью, сразу направил лезвие вверх, встречая распахнутую глотку. Открытая пасть шла точнёхонько на него, но рывок за захваченную руку, с другой стороны, смазал картину. Меч прошел через половину головы и туловища. Раненый хищник упал сверху и, дергаясь в конвульсиях, придавил собой человека. Пока Олег пытался выбраться, его уже окружили два оставшихся чудовища и вгрызлись зубами в броню. «Хозяин, нужно срочно начинать инвазию в их мозг. Мы не протянем долго. Скоро прокусят оболочку, нарушив целостность панциря, и разорвут тело. Дай свое согласие», — запаниковал помощник. «Приступай, пусть загрызут друг друга». Боль ощущалась уже по нарастающей, сил пошевелиться уже не было. Полковник ухватился за последнюю возможность. От плеч скафа внезапно выросли черные длинные шипы и вонзились в распахнутые глотки, грызущие боевой костюм. Пронзив изнутри черепные коробки, наниты рассыпались в мозгах твари и принялись их уничтожать. Поначалу внешне это добавило усилий в челюстях, так что Олег взвыл от физических страданий, но позже бешенство переросло в агрессию на себе подобных. Монстры оставили немощного человека и со остервенением принялись рвать куски у друг друга. Темп движения этого рычащего клубка поначалу возрос до немыслимого, но позже, когда жизни в телах и работающих органов оставалось все меньше, снизился до вялого движения челюстями. Землянин поднялся и с короткими и точными замахами прикончил инопланетных страшил. Да, возможности боргов потрясающие и самые страшные во всем живом мире. Подобное нельзя использовать без контроля. Оставляю свой приказ никого не заражать без моего разрешения в силе. Конечно, нам и самим не понравилось копаться в чужеродных потрохах. Ничего интересного там, кроме сожрать всех, кстати, не было. Ага, считай, что я поверил. Теперь поясни мне, с кем мы столкнулись. Олег руками отряхнул скаф от фрагментов разорванного тюремного одеяния. Хозяин, у нас осталось не очень много данных по биосфере галактики, но могу с уверенностью сообщить, что это были кхлы. Их кровожадные гнезда обитают на территориях планет, занятых роем инсектоидов. Эти существа не подчиняются королеве-матери и считаются у тараканов местными дикими хищниками наподобие земных львов. Хорошо, делаем небольшое исключение для этих тварей. В случае нападения кхлов инвазируем без дополнительного согласования, втянув мечи в наручи, произведя остальную трансформацию, чтобы не выделяться техноприкидом. Человек нашел более-менее целую одежку и накинул поверх себя, взяв в одну руку голову монстра, в другую оркестра. Вышел из развалин и поплелся через джунгли к башне по той просеке, которую оставил отряд нападавших. Встав напротив ворот, картинно бросил к ним трофеи и воздел руки в стороны. Жители халифата Западной Короны, я, бастард Беркутов Олег Иль Русский, прощаю вас за вашу страсть к жестокости. Я выполнил это кровавое задание, хотя ничем его не заслужил. Открывайте ворота, меня ждет честно заработанная свобода. Глава 33. Вместо ворот открылись скрытые в стенах бойницы, и из них высунулись болты арбалетов. Странно, почему они целятся в меня из примитивных метательных устройств? У них же на вооружении должно быть и энергетическое оружие, пробурчал себе под нос человек. Странно, что ты сейчас спрашиваешь о причине выбора типа устройства для применения, а не о причине, почему его на нас решили применить. Симбионт явно задался целью изучить в памяти все примеры земного юмора и, возможно, докопался до не самых удачных, но уже поднабрался острить, хоть иди в стендап-комики. Причина подобной реакции мне и так ясна, нас не выпустят живыми отсюда, а вот стрелять в меня стрелами малоэффективно и глупо с их стороны. Напомним, над нами антимагический защитный купол, тут не может действовать магия любых школ, за исключением заколдованных предметов, имеющих собственный запас маны для активации заклинания. Даже пульты от ошейников не действуют, не то, что оружие. А вот зачарованные разрывные болты, которые направлены в нас, очень даже подходит для эффективной стрельбы. Вот поэтому я и уточнял. Приготовься морфировать броню и лесную маскировку, а также прыжок в сторону тех кустов. Споро запрограммировал последующее действие Олег. Гнусный космический пират, Самохаб, не смей называться недостойным тебя дворянским именем. Ты еще не закончил свое отбывание наказания и сам изменил правила проведения поединков. Возвращайся обратно и жди завтрашней битвы. Раздался усиленный рупором голос распорядителя схваток с башни. Раз вам не жалко бедных заключенных и животных, Тогда я пошел. Беркутов помахал рукой и, демонстративно развернувшись спиной, направился к зарослям. Они сейчас будут стрелять, прыгаем. Своевременно предупредил помощник, и на том месте, где шел землянин, произошли массовые взрывы от детонации множества стрел. Разглядеть, что с ним стало из-за поднятой завесы дыма и пыли, было невозможно. Стражи башни уверовали в уничтожении цели и радостно улюлюкали в больнице. Но человек выжил, так как за доли секунды, включая морфирование и ускорение, прыгнул за пределы поражения зарядами. Приземлившись на живот, он еще немного полежал, приходя в себя, а потом неспешным шагом, под покровом маскировки, побрел к заветному дереву Кукудрама, чтобы набрать провианта про запас. Какие будут варианты прорыва? Можно дождаться завтрашнего открытия ворот и в момент выгона заключенных ворваться внутрь, решил посоветоваться с незаменимым симбиантом. Идти на прорыв через башню нелогично. Попав внутрь через ворота, мы снова становимся запертыми в узком коридоре. Тюремные здания всегда разделены на зоны доступа, запираемые со всех сторон. Кроме того, большой контингент охраны будет всячески препятствовать выходу, используя самострельное оружие. Выхода из башни только два: наверх, на крышу, и вниз, в тоннели, к поезду. Оба они в нашем положении бесперспективны. Но ведь Аша нашла как-то способ прислать нам привет через сброшенные бомбы, значит, у нее есть возможность подобрать нас на летающем транспорте с крыши. Не зря тебя хозяин все зовут отморозком. Никому в голову не придет приземляться на тюремную башню. Даже если кто-то это и сделает, то уж улететь оттуда у него не получится. Корабль в худшем случае собьют, в лучшем принудительно лучом посадят обратно. А ты что можешь предложить в таком случае? Лежать под этим вонючим деревом с фекалиями и ждать, пока обо мне забудут лет через 100? Все, кого я знал, умрут. Нет, я хочу их еще постараться увидеть. И жену, и дочь, и мою влюбленную кошку тоже. Поэтому я не собираюсь сидеть на попе ровно, я буду биться до конца. Олег с чувством, не рассчитав силу, ударил по стволу, отчего он завибрировал и сверху посыпались переспелые плоды. Хозяин, не стоит так нервничать, ты демаскируешь нас раньше времени. У меня есть предложение с шансом на успех 1 к 100. Сейчас все поясню, не закипай снова. Поешь пока эти дивные сосредоточения полезных и питательных веществ. Тебе не нравится их вкус и запах? Сейчас перенастрою восприятие твоих рецепторов. Вот попробуй, сейчас как? Немного жестковато, но похоже на бананы. Слушай, ты мне не испорти мой вкус, а то буду жрать говно всякое, и даже не почувствую потом. Мы не знали, что ты его собираешься есть, но будем иметь в виду и предупредим тебя об этом. Петросян, блин инопланетный, хватит уже шутить. Говори дело, насупился человек. Помнишь, мы просили тебя собрать остатки ошейников. Сколько у нас их в наличии? Ага, не скрипи так мозгами, поняли, 17 сработавших плюс твой, 18. Мы из них срастим в одну большую петлю и ночью накинем на стену купола. Материал сразу начнет активно поглощать в себя магию поля, откроется небольшой портал, через который выпрыгнем наружу. Только время устойчивости этого артефакта рассчитать не можем, думаем, несколько секунд у нас будет. Потом он хорошо взорвется. Симбиант, а ты голова, можешь же когда захочешь. Вот, держи свои веревочки, давай быстрее сращивать. Олег радостно разложил под пышной кроной дерева проект петли из кусочков. Далее ему просто было достаточно держать руки рядом с каждым разрывом, пока наниты его не соединят, и периодически закусывать бананами, пополняя потраченные запасы. Дождавшись вечера, собеседники в лице одного человека выдвинулись к краю арены, предварительно разведав наиболее спокойное место, напротив которого также находился лес. Во всех остальных прилегающих территориях за стенкой были видны застройки домов и жилых кварталов. Выходить посреди города со вспышками и грохотом – явно хороший способ навлечь на себя крупные силы стражи и неприятности с ними. Мысленно помолившись на удачу, полковник развернул и набросил будущее окно в мирную энергостену. Конечно, эффект от увиденного поразил воображение землянина. Яркий свет, как будто от сварки, вмиг окутал самодельную петлю, материал которой быстро стал раскаляться и плавиться. «Прыгаем немедленно», — успел скомандовать помощник. Человек стартовал в прыжке рыбкой, и едва его ноги пересекли линию, как петля разорвалась, и поле устремилось на соединение. При схлопывании раздался мощный взрыв сдетонировавших кусков петли, активировавших круговые лезвия. Чудом отлетевший от взрывной волны беглец избежал этих воздушно-магических клинков, проскочивших вблизи от него в разных направлениях. «Вот поэтому мы и сказали, шанс 1 к 100», – резюмировал внутренний юморист. Вокруг, в городе поднялась паника, стал отчетливо слышен низкий лай очень крупных собак, вой сирен автомашин стражников и пронзительные трели свистков сторожей. «Чего лежим? Пора рвать когти!» Беркутов вскочил и опрометью бросился вглубь чащи. «Не врубились, хозяин, поясни, нам их сначала нужно отрастить, а потом зачем-то оторвать?» Было непонятно, то ли это очередная хохма, то ли он действительно не сообразил, хрен этого мозгоклюя разберешь. Потом, все потом, подсвечивай маршрут, пока обсучья глаза не выкололи. Ага, потом ты скажешь, писец, пришли, а мы ответим, здравствуйте, девушки, снова из глубин земного народного творчества откопал анекдот с бородой. Олегу было не до шуток, напрягались-то ноги у него, а не у помощника. Впереди показалось небольшое строение, вросшее в землю, если бы не сканеры, высвечивающие скрытые полости, его, а точнее эту большую нору, можно было пропустить в темноте. «Схоронимся пока тут», — быстро сориентировался и скомандовал Олег. «Нам кажется это неразумным, нас сразу же вычислят и обнаружат по следам преследователи, к тому же внутри есть живое существо, оно способно поднять тревогу. Насчет следов ты прав, давай запутаемся скорей, а потом по ним же вернемся обратно. А вот что делать с тем, кто там живет? Позже разберемся по обстановке». Совершив отвлекающие маневры, землянин добежал до ручья и с помощью подсвечивающего контуры следов симбионта аккуратно вернулся обратно. Затем, совершив несколько прыжков по камням, оказался у дверей вскрытой землянки. Немного подумав, постучать ли или выбивать ее ногой, Олег деликатно поскребся. Неожиданно дверь сразу распахнулась, и из темного проема на человека большими глазами испуганно глядела обычная девушка. Глава 34. Одна, беззащитная, посреди темного леса в какой-то грязной норе, в мешковатой потертой тунике, которая совсем не скрывала ее прелестного стройного рельефного тела, а только подчеркивала. Милое, но бледное личико, обрамленное пышной копной постриженных под каре абсолютно белых волос, где ярко блестели как два сапфира, широко распахнутые пронзительно синие глаза. Олег опешил, увидав перед собой землянку, решил проявить учтивость, вежливо поклонился, но девушка почему-то продолжала смотреть, как сквозь него и жаться назад. «Прошу прощения, леди, за столь поздний визит», — заговорил он, а открывшая дверь вздрогнула. «Проблемы, не терпящие отлагательств, заставили в неурочный час постучать в ваше жилище». Хозяйка вытянула перед собой нежную ручку и замахала, как бы пытаясь прогнать пригрезившийся ей морок. «Уходи прочь, демон, житель темных миров, у меня нечего брать, сгинь». Почти истеричным тоном пропищала она высоким голосом. «Симбиант, ты бы хоть отключил маскировку, когда я с дамами разговариваю». Полковник за последнее время стал делать успехи в освоении аристократического поведения. Мерцающее поле отключилось, и он выплыл во всей кибернетической красе перед собравшейся уже убегать красавицей. «Еще раз прошу прощения, забыли, что в таком незримом виде неприлично представляться. Бастард Беркутов Олег и русский с земли. Вы позволите зайти в вашу квартиру? Пожалуйста, не пугайтесь, я не демон и не причиню вам вреда. Я лишь побуду тут, пока на улице улягутся страсти по моей поимке. Надеюсь на ваше добровольное сотрудничество и понимание. Вы тот известный пират Олег Эльрус, самохап, что поразил всех врагов на арене и пал жертвой коварства тюремщиков». Промямлила вопрос все еще дрожащая хозяйка. «Можно сказать и так, только я не пират, у меня нет ошейника, и не пал, как видите, а стою перед вами и весь замерз. Вы не могли бы пустить меня внутрь погреться? Зачем ты обманываешь бедную рабыню? Мы же постоянно поддерживаем для твоего тела комфортную температуру», — встрял зануда. «Молчи, бестолочь, если не знаешь, как обращаться с дамами. Вежливость – оружие», — бросил ему мысль в ответку последователь великого земного комбинатора. «Вора, мы ее будем обворовывать, так у нее же ничего ценного нет», — перебил простодушный подсматриватель чужих мыслей, книг и фильмов. Человек представил, что делает жест ладонь, лицо, а симбиант, для кого это было сформировано, заткнулся, обдумывая ситуацию. «Проходите, господин», — посторонилась девушка, и Олег прошествовал мимо нее в небольшую, бедную, темную халупу и сел на пенек в виде табуретки. «К сожалению, ничего не могу предложить вам, сир, поесть и выпить, кроме воды, я очень бедна и питаюсь в рабочей столовой», — сказала, понурив голову. Тут землянин разглядел, что на ее макушке, среди прекрасных локонов, лежали прижатые длинные белые ушки. «Кто ты и как зовут тебя, прекрасное дитя?» Дезориентированный Олег, словно разоблачивший в девушке трансвестита, продолжил игру вежливого аристократа, вспомнив наставление Аши. «Я не маленькая, недавно отметила совершеннолетие, поначалу взвелась, и тут же робко продолжила. Садовница дворцового парка мира, рабыня смотрителя Батыра Журиса, Рабитша Сесилия, господин». Она с эмоциями на лице выложила свою родословную, словно длинную историю, из которой сразу стал понятен ее низкий социальный статус, зависимость от какого-то мерзкого хозяина Журиса, безмерная грусть и усталость от непосильной работы. Что тут удивительного? Конечно, это звероморф, подвид Рабиты. Зайцы-кролики по земному. Снова ожил мобильный хранитель памяти. Олег пребывал в очередном шоке, уготованным ему судьбой без конца удивляться разнообразию и красоте природных созданий. «Ты так мила и красива, что я спутал тебя с земной женщиной», наконец, выдавил он комплимент. В ответ зайчиха зарделась от смущения, первый раз улыбнулась и немного успокоилась. Ее ушки, видимо, до этого прижатые от испуга, встали вертикально, как на рекламе девушек Playboy. Она уже не с таким унылым настроением повернулась спиной, чтобы захлопнуть кривую, со множеством щелей деревянную дверь, а снова пораженный гость успел разглядеть ее небольшой, но пушистый белый хвостик. Сесилия замялся, подбирая нужные слова. «Да, господин, давай будем на «ты», хорошо, за мной гонится стража». Они не хотели отпускать меня живым с арены, поэтому был вынужден бежать. «Помоги мне укрыться на несколько дней, пока погоня не уляжется, и я постараюсь тебя чем-нибудь отблагодарить». «Я сразу поняла, какой ты на самом деле благородный рыцарь, а не подлый пират, как тебя описывали глашатаи и дикторы по головедению на площади парка. Особенно, когда вышел перед ними и гордо бросил головы собственноручно казненных преступников, доказав свою правоту. Подумать только, как необычно и странно они отделяют истину от лжи, добродетель от злодеяния. Победил в схватке, значит герой. Проиграл, преступник», размышлял между делом продукт раздвоения личности. «Ты права, я никогда не занимался тем, что мне приписывали. У себя на планете служил в космических войсках, оберегая мирный космос и жителей Земли. Моя профессия самая мирная – космонавт». «Ну, вот опять за горбушу деньги», – промелькнул посыл, указывая на напраслину. «Космонавт, космический мусорщик, я слышала, так называют боргов, разбирающих завалы на орбитах их звездных систем. А этот твой костюм, так ты борг, ах». Побледневшая, она повалилась в обморок, что Олег едва успел подхватить и перенести на топчан с подстилкой. «Не смей ее снова целовать, искусственное дыхание не потребуется, с ней все в порядке, это обморок. Просто малохольная попалась, малоест и много работает. Организм в истощении, знаем мы тебя. Потом опять захочешь картриджи переводить на синтез морковки или капусты», запротестовала внутренняя нано-дуэнья. Землянин бережно укрыл зайца девочку тем, что нашел на роль одеяла, каким-то штопанным мешком, и присел рядом, ожидая ее прихода в себя. Минут через 10 она нервно задергалась и открыла глаза, а когда вновь заметила гостя, резко отползла от него, тихо попискивая. «Прошу тебя, не бойся, уже говорил, что не причиню вреда. Я не опасный и никого не заражаю, как вы говорите, проказой. Мне пришлось сбежать от них, спасая одну кэттерку от смерти, и она, надеюсь, сейчас жива, здорова. Пока был на арене, даже сбросила с неба необходимый подарок. Это бомбы-то у боргов называются подарками. Она хотела тебя разбомбить, как жестокого преступника», так по головедению сказали, гневно бросила вдруг осмелевшая на миг зайчиха, но снова после этого вдруг обмякла и сжалась в комочек. «Глупышка, это сделано нарочно для отвода глаз, чтобы никто не догадался, что было в этих снарядах. Не называй меня глупышкой, я не глупая и взрослая, все понимаю, что умру за свое любопытство. Ты очень храбрая, может, это когда-нибудь и случится, но точно не от меня. Хочешь, я тебя угощу бананами?» Улыбнулся, доставая из кармана плод кукудрамы. Фу. Одной рукой Сесилия зажала нос, а другой стала отгонять от себя воздух. «Ты ешь эту гадость, ты ненормальный». Ее испуг как рукой сняло. Видимо, это дерево у них находилось незаслуженно в опале, а мне в тюрьме больше нечем было питаться, только этими длинными колбасками. Как можно есть эту вонючую противную дрянь? Разве ты не знаешь, что кукудрама произрастает лишь на проклятых местах массового захоронения убиенных насильственным образом? Оно консервирует под собой трупы от разложения, омывая их своим соком, и вбирает в себя всю мерзость. Раньше, до галактической войны, по всем планетам семена этого древа рассеивали в атмосфере некроманты, чтобы быстро находить скопление материала для создания армии нежити. «Так ты знал об этом?» – строго задал мысленно вопрос землянин. «Ну, доподлинно не знали, вроде, была какая-то война с некромонгерами, потом их разгромили, империи это не коснулось. Сейчас будем знать. Главное, что в плодах полно всех необходимых веществ для развития наноколонии», – стал оправдываться пойманный с поличным помощник. «Я эту гадость больше жрать не буду. Ищи для себя другое кушанье», – подумал, как отрезал Олег. Тут, продемонстрировав рукой предостерегающий жест, девушка подняла глаза кверху, затем распушила свои локаторы и замерла на некоторое время. «Сюда кто-то скачет из охраны парка, накройся этим мешком и не шевелись», — вдруг решительно скомандовала Тихоня. Вскоре действительно раздался топот вперемешку с шарканьем, скакун остановился рядом с жилищем и послышался грубый лающий голос. «Вау, вау, зайчиха, выходи, не прячься, вау, я знаю, что ты меня давно услыхала». Сесилия, понурив голову, пошла к выходу. Открыв дверь, встала на пороге и наклонила голову. «Фу, Гэр, какая ты вонючая, совсем мыться перестала, чтобы мы с ребятами за тобой не гонялись, вау, вау, гадить что ли под себя начало, ничего не выйдет, вау, мы сообщим твоему хозяину, чтобы выдрал и выдраил тебя перед гоном как следует», — прогавкал низким басом, видимо, очередной собакообразный звероморф. «Что тебе от меня нужно, Рлах?» «До начала ритуала еще пара дней», — твердо спросила девушка. «Тут мимо твоих ушей и скайрилы на цыпочках не проскочит. Вау, а недавно с арены сбежал пленник-пират. Запах и следы ведут к твоей хибаре. Вау, отвечай, вау, где он?» «Вон в ту сторону похромал, к ручью раненый был, а затем по воде пошел к выходу из парка. Вот молодец, ушастая, вау, все далеко слышишь, Гэр, мы его в раз догоним, вау. Мой боевой варан застоялся, вау-вау, давно такой охоты за беглыми рабами не представлялось, а тут целый преступник сбежал, вау, вот веселуха будет, когда его поймаем, прощай, детка, иди смой свою вонь, а то пожалуюсь, вау». Всадник, громко гавкнув, ускакал прочь, а зайчиха без сил опустилась на пол. Олегу снова пришлось ее поднять и отнести на лежак. Пока нес, слышал, как бешено колотилось ее сердце, как будто хотела выскочить наружу. Он успокаивающе погладил ее, отчего она еще сильнее стала трепыхаться и зарыдала. Глава 35. Мужчина подсел поближе, нежно обнял трясущуюся зайцы девочку. В таком положении они просидели вдвоем несколько часов. Почувствовав, что бедняжка успокоилась, решил расспросить, чем ее встревожил гавкающий визитер. «А что это за грубиян был? Почему он позволил себе так разговаривать с тобой?» «Это был сам командир наемников Рырлах Беспощадный. Он со своей командой догдеров ведет варанью верховую охрану дворцового парка. Обычно сукины сыны объезжают территорию вдоль ограждения, чтобы никто сюда из посторонних не забрел. Но ты умудрился всех растревожить и забраться в сад к самому эмиру западной короны». Девушка утерла покрасневшие глаза своей одеждой. «Я уже понял, что бежать стоило лучше через городскую сторону. Знать бы об этом раньше. К сожалению, не обладал нужной информацией об этом месте. А я уж подумала, что ты отчаянный храбрец с отмороженной головой, решил поискать приключений под носом правителя, а на деле по глупости сунулся в гнездо к Кхалам. Ох, горе мне!» Следом раздался протяжный вздох. «Учила, учила тебя аж аристократическому поведению». Реплика симбианта показалась человеку слегка надменной и насмешливой. «Вряд ли ты мне сможешь помочь, скоро самого поймают и обезглавят, а меня казнят», — бросив в лапы наемников, еще один вздох огласил своды землянки. «С кхалами мне приходилось сталкиваться, 6 из них на арене лишились головы от моего меча», — полковник решил немного прихвастнуть, распознав в девушке подобострастие и тягу только к сильным личностям. «Это, не считая около 50 головорезов, которые пришли вместе с ними и еще парочки дворферов». Глаза собеседницы снова засияли, она заулыбалась, подняв уши. «Правда, и всех их ты один порешил?» Нотки удивления и уважения наконец появились в ее голосе. «Клянусь своим кораблем», — благородно приложил правую руку к сердцу, уверенно заглядывая к ней в глаза, и тут Белоснежку проняло. «Господин, тебя прислала ко мне сама мать зайчиха. Пожалуйста, умоляю, забери меня с этой планеты, я буду вечно верна тебе. Вижу, ты обладаешь добрым сердцем и сильным характером, и не дашь никому в обиду свою служанку и наложницу, В конце Сесилия скромно потупила взор. Наложницу, в очередной раз шокированный Олег лишился дара речи. «Да, разве я тебе не нравлюсь?» Туника слетела на пол со скоростью, не позволившей ловкому человеку успеть ее остановить. Куда подевалась скромность? Земные бесстыдные девушки с ненастоящими заячьими ушами ей в подметки не годились. Развернувшись на полусогнутых спиной вперед, принялась медленно приближаться и мелко вибрировать своим хвостиком. Мужчина стал ртом хватать воздух, не зная, что сказать и сделать в ответ. Женщин можно понять, они, особенно обездоленные, постоянно ищут за чье сильное плечо спрятаться. Эта бедняжка, видимо, натерпелась тут от всех лиха, поэтому выбирает рыцаря, кто сможет ее защитить и полностью отдает себе ему в руки. Расспроси, в чем ее проблема. Пришел на помощь помощник. Крошка, ты прекрасна как земной пломбир, но мое благородство не позволяет мне пользоваться тяжелым положением женщины, попавшей в беду. Лучше поведай, что тебя гнетет, сказал, напустив на себя важный вид и чинно подавая одежду, которую, впрочем, она моментально накинула обратно на тело без всякого колебания. Сир, я бедная, беззащитная девушка. Меня в детстве продали в рабство, но до совершеннолетия особо не трогали, только секли плетью за провинности. Я спокойно жила, занимаясь тяжелой земляной работой, а теперь мне послезавтра грозит участие в гоне догдеров. Тут она снова всхлипнула. Не могла бы ты мне, чужеземцу, незнакомому с вашими ритуальными играми, пояснить, что это значит? Это не игра, милорд, точнее игра, но только для наемников. Каждой весной они устраивают традиционный свадебный гон, для этого жребием выбирают жертву среди девушек из рабынь дворца, и в начале ритуала ее выпускают в лес. Объявляется загонная охота с участием своры озабоченных самцов. Когда рабыню поймают, то насилуют всей стаей и в конце разрывают на кусочки. Это зрелище забавляет правителя, поэтому он раз в год разрешает его проводить на территории этого парка. Слова Сесилии навели на человека печаль и затронули душу. Поначалу думая, что перед ним не пойми откуда взявшаяся тут землянка, он как настоящий джентльмен готов был освободить и отвезти домой на родную планету. А теперь, обознавшись и узнав подоплеку, попал в затруднительное положение, уже сомневаясь, что от него требуется и как поступить. Стоит ли влезать во все эти инопланетные разборки и менять чужой уклад и обычай, лишившись при этом даже призрачной возможности попасть домой? Ему и так хватало забот незаметно выбраться из этого мира, еще хлопоты с кошка-девочкой, а теперь добавился и маленький белый зайчонок. Что на это скажет Татьяна, когда увидит весь его зверинец? Поймет ли она, что у него не было выбора, не бросать же беззащитных малышек на смерть? Господин, почему вы молчите? Встревоженность коснулась девушки. Все в порядке, я обдумывал, где оборудовать для тебя каюту на корабле, принял решение он. Я так рада, спасибо. От счастья запрыгала зайка, как зайка и обвила шею человеку. Сесилия, мне потребуется твоя помощь, чтобы выбраться отсюда. Олег еле оторвал от себя зайца девушку, предотвращая дальнейшее бесконтрольное продолжение экспансии с ее стороны. «Чем же я могу помочь милорду?» – удивилась та в ответ. «Мы обсуждали с тобой подарок от Кеттерки, которая сбросила бомбы. Ты не знаешь, где она может сейчас обитать. Где твоя кошка, я не знаю, но бомбы сбрасывали возмущенные отсутствием казни злые эльрусы со своего истребителя, это точно, так сказали по галавизору. Значит, она скорее всего живет в их дипломатической миссии. Видимо, ревность уже проникла в сердце девушки быстрее любви, раз она позволила себе небольшую фамильярность. Ты не по годам очень сообразительная», — поглаживая ее за ушками для успокоения, землянин продолжил. «А сможешь ли найти способ связаться с ней и передать от меня слово Горбуша и просьбу ожидать на каком-нибудь скоростном транспорте неподалеку от выхода из парка, на спидере? В городе все перемещаются на них», — уточнила высоким наивным голоском зайчиха. «Хорошо, пусть будет спидер, тебе, как местной, лучше знать. Только мне нельзя иметь свой коммуникатор, но я видела такой в конторе у бывшего хозяина. Завтра, если дождаться, когда он выйдет по делам, то смогу попробовать послать ей сообщение», — храбро выпятила свою красивую грудь она. «Я не отпущу тебя туда одну, пойду с тобой на всякий случай и подстрахую. В таком виде, тебя, господин, каждая собака сразу узнает, потому что тут работают только одни рабиты», — с сомнением потрогала необычный костюм. «Я постараюсь что-нибудь придумать, а пока давай спать. Как говорят у нас на земле, утро вечера мудренее». Они разместились на небольшой лежанке, где не обошлось без взаимных обниманий, чтобы с нее не свалиться на пол. «Господин», неожиданно она открыла свои пронзительно синие глаза. «Слушаю тебя, зови меня просто, Олег», встревожился он спросонья. «Олег, а что такое горбуша?» «Это земная рыба», позевывая, стал успокаиваться землянин. «А она вкусная, думаю, тебе, наверное, не понравится». «Разве раббиты едят рыбу?» «Не пробовала». «А что такое пломбир?» «Это очень вкусное земное лакомство, которое любят женщины и дети. А когда мы улетим отсюда, ты угостишь меня пломбиром». Правая рука человека, неожиданно самоуправляясь, закрыла пятерней его лицо. Так симбионт жестом выразил свое мнение по этому вопросу. «Кукудрама ей, видите ли, противная, а других бананьев у нас нема. А уж тратить на всякую ерунду дорогостоящие пищевые картриджи, когда можно питаться скромнее, мы не согласны», — мелочно съязвил он. Глава 36. Всю оставшуюся ночь спалось плохо, перелаивались вездесущие догеры. Сесилия то и дело поднимала голову и крутила эхолотами из стороны в сторону, но каждый раз все обходилось. Вероятно, приходить и пугать бедную девушку в преддверии гона считалось у наемников табу, ну, и на этом спасибо. Рано утром Рабитша вскочила и засуетилась, собираясь на работу. Причина ее волнений вскрылась, как только заговорила. «Вот скажи, как ты в таком виде пойдешь, нас сразу же поймают. Лучше останься тут, пожалуйста», — нервничала она. «Подожди немного, я сейчас посоветуюсь со своим симбиантом, и все решим», — и попаданец закрыл глаза для пущего эффекта. «Ты способен придать мне маскировочную форму мужской особи местных зайцев, чтобы невозможно было отличить?» — мысленно поинтересовался он. «Исполняем». Как по волшебству человек подрос на целую голову, это, не считая бутафорских шевелящихся ушей. Олег не заметил, как оказался стоящим посреди норы полностью голым, но зато с какой мускулатурой. Такой комплекцией позавидуют не только потратившие годы тренировок качки, а даже местные зайцы-мальчики, персональная прислуга у господ. Девушка глядела на трансформацию с благоговейным ужасом, а когда заканчивалось формироваться тело, ее взгляд остановился пониже живота мужчины и больше никуда не перемещался. Из-за этого, почувствовав себя неудобно, он прикрыл то место руками. Правда, двух рук не хватило полностью все спрятать. «Сесилия, ку-ку», — пощелкал пальцами перед ее застывшим лицом. «Хватит на меня пялиться, лучше скажи, что носят ваши самцы». «А, что?» — пришла в себя она. «Ты рабит, это все настоящее?» «Конечно, можешь даже потрогать, не бойся, не исчезнет». «Ну, только не там же», — слегка шлепнул по протянутым любопытным ручонкам. «Говори, что мне нужно надеть, чтобы не выделяться в вашей сельской местности». «Фрак, спортивный костюм, фуфайку. Мальчики носят лишь такие небольшие набедренные повязки, но для тебя небольшой не хватит», — растерянно пробормотала она, опять переключившись на созерцание. «Слышал, да делай быстрее, пока не свели ее с ума. Только зачем ты мне отрастил такое хозяйство?» «Спасибо, конечно, но меньше нельзя было», — Беркутов пожурил своего помощника. «Меньше нельзя, все сделано в соответствии с параметрами твоей харизмы и генома нормальной здоровой мужской особи звероморфов данного типа», — безапелляционно заявил он и принялся творить костюм для зайца. То, что у него получилось, скорее загадочно подчеркивало и дорисовывало того, чего не видно, чем целомудренно скрывала. Можно было с успехом открывать фабрику по пошиву заячьих семейных трусов и продавать стриптизерам. Так под взглядами спутницы Олег себя не ощущал даже в общей бане. Вроде он не голый, но смотрит как на голова. На что приходится идти ради маскировки под местную биосферу? Первым делом конспираторы пошли в столовую завтракать. Там уже выстроилась огромная очередь из членов родовой общины ушастых. Ох уж этот лес торчащих вверх длинных ушей, синхронно реагирующих у всех на один и тот же звук или событие. Лже-кролику даже пришлось дать команду своему бессменному искину следить за остальными и копировать их движения, чтобы не привлекать внимание своей глухотой. «Я совсем забыла тебя предупредить, все мужчины-звероморфы, в том числе нашего вида, сильно отличаются дикцией от обычных жителей и разговаривают с жутчайшим специфическим акцентом. Кто бы ни спросил, старайся отвечать по минимуму короткими сюсюкающими словами», — нашептала сопровождающая. По первому впечатлению, особи звероморфов сплошь и рядом, мягко сказать, сильно изношенные. Это было заметно как в одеянии, так и состоянии тел. Многочисленные рубцы, шрамы от плетей, драные, обкусанные кромки ушей, сгорбленные спины, выступающие от худобы ребра. Если женщин как-то более-менее берегли, видимо, для любовных утех, то вот мужчины эксплуатировали, как американцы негров в 18 веке на плантациях, и по сравнению с ними человек выглядел, как Аполлон в немецком концлагере. Неудивительно, что на него в определенный момент обратили внимание все. Подлог, конечно, не обнаружили, но одни смотрели с откровенным презрением, как на конкурента, а другие с обожанием, как на эстрадного кумира. Мы, кажется, переборщили с достоверностью, сельские жители далеко не так выглядят, поделился своими подозрениями человек. Трансформироваться на глазах у всех теперь тоже не вариант, запалят, понабрался ненужного жаргона помощник. Через долгое стояние подошли к окну раздачи, за которым пристроилась повариха, пышная крыска, с лопоухими ушами и длинным лысым хвостом. Хлопнув деревянным половником в миску с иссилий пятно съедобной овощной субстанции, чуть побольше, чем знаменитой заморской кабачковой икры, рявкнула: «Следующий». Но, когда увидела Олега, расплылась в улыбке и насыпала от щедрот ему полную миску до краев. «Какой красавчик, ты новенький, еще не определили участок работы? Попрошу смотрителя Батыра Журиса, чтобы назначил тебя ко мне на кухню в помощники», заметив испуганный взгляд побледневшего землянина, добавила: «Не бойся, дурачок, работать будешь исключительно в ночную смену, а днем отсыпаться тебе понравится». Пробурчав что-то нечленораздельное, он, схватив горячую полную посуду, кинулся следом за маленьким пушистым маячком недовольной зайцы девочки. Сев в уголочке на каменную лавку рядом с ней на свободное место, только обратил внимание на отсутствие столов и столовых приборов. Сидевшие напротив сгорбленные зайцы локали завтрак непосредственно из тарелок. Пока мужчина рассматривал по сторонам и думал, как поступить, подруга уже закончила трапезу и с завистью гипнотизировала его миску или то место, над которым она лежала. Все же это как-то было не камильфо, не по-человечески, пожадничав, съесть похлебку одному, даже не предложив хотя бы из вежливости. Твердо решив поделиться едой, он демонстративно передал счастливой соседке плошку. Тут окружающие прекратили есть и уставились на парочку. «Ты точно уверен, что хочешь этого и потом не передумаешь?» — спросила лукаво Сесилия, лучившись как комета вблизи солнца.